не поступал. Лопухин не собирался ее делать. Тем временем прошло 31 марта. Покушение почему-то не состоялось. Но зато не было известно и об арестах. Полиция явно не могла, несмотря на все намеки, поймать неопытных молодых боевиков, которые целой стаей бродили вокруг здания департамента, непосредственно под носом у многочисленной и разнообразной охраны. Нетрудно понять, какие настроения владели теперь Азефом. С дураками, которые ничего не понимали в деле полицейского сыска, и к тому же так скупились на прибавки, конечно, не имело никакого смысла церемониться. И Азеф действительно перестал церемониться. Уже через несколько дней после своего приезда в Париж Азеф заявил Ратаеву, что у него опасно заболела старуха-мать, и ему необходимо выехать к ней во Владикавказ. Ратаев не хотел его отпускать, но Азеф так просил и настаивал, что, скрипя сердце, Ратаев вынужден был согласиться на его поездку. Конечно, при этом Азеф надавал всяких обещаний и прежде всего обещал выяснить тех неизвестных террористов, о посещениях которых он докладывал Ратаеву в Петербурге. По-видимому, повидался Азеф перед отъездом и с Гоцем. Как он ему объяснил необходимость поездки, догадаться нетрудно. Молодежь опять что-то напутала. Приходится ехать, чтобы привести дела в порядок. В Двинске на условленной явке Азеф террористов уже не нашел. Но в поезде по дороге в Петербург 11 апреля он случайно столкнулся с одним из них, с Покатиловым, и от него узнал о событиях за время его отсутствия. 31 марта весь отряд вышел на улицу согласно с выработанным планом. Бомбы были у троих — Сазонова, Покатилова и Баришанского. Каляев и Мацеевский были сигнальщиками. Савинкову принадлежало общее руководство. Все они сгруппировались на небольшом участке между зданием департамента и Невой. Министра обкладывали как зверя в берлоге. Но совершить покушение не удалось. То ли внимание охраны на улицах в результате визита Азефа к Лопухину было более настороженным, чем обычно, то ли необстрелянные боевики несколько нервничали. Но одному из них, Баришанскому, показалось, что его окружают сыщики, и он счел правильным удалиться со своего поста. Это внесло расстройство во всю диспозицию, и покушение не состоялось, хотя свободно могло бы быть произведено двумя остальными метальщиками, которые никакой слежки за собой не замечали. После этой неудачи Савинков и Покатилов выехали в Двинск, где на 4 апреля была условлена их встреча с Азефом. Последнего там не было. Не было и писем от него. Молодые террористы решили, что Азеф арестован, и что они теперь предоставлены собственным силам, и Савинков вновь потерял равновесие. По существу, свободно можно было бы держаться за старый план и попытаться осуществить покушение в день следующего выезда Плеве к царю. Отряд ведь остался весь нетронутым. Бомбы имелись. На этом и настаивал Покатилов. Но Савинков был другого мнения. Он полагал, что отсутствие Азефа вызвано его арестом, и считал, что сил организации после потери Азефа недостаточны для проведения покушения против Плеве.